Глава 15. В узкой расщелине я рассмотрел идеальную заготовку для лука. Черное деревце упрямо пробивало себе путь через скалу и сейчас будто приглашало меня. «Ну же, срежь меня, я тебе пригожусь». Кое-как дотянувшись до основания ствола и орудуя ножом, я вгрызся в ствол, древесина которого была на удивление крепкой, но постепенно поддавалась. Лею я отправил смотреть за окружающей обстановкой, чтобы не застали врасплох. Не знаю, сколько прошло времени, но в итоге я держал в руках заготовку в свой рост, в которой средняя часть идеально подходила для основы лука. «Поздравляю с трофеем», — ответила Лея, появившись у меня на плече. «Спасибо, Лея. Хотел бы собрать еще немного всякого разного. Места в сумке еще много». «Хочешь сказать, что мне еще надо последить за окружающим миром?» «Прямо с языка сняла», — ухмыльнулся я в ответ. «Ты же понимаешь, что за это чайками не отделаешься?» — ответила паучиха. «Кусок окровавленного мяса обещаю». «Очень большой кусок и очень кровавый», — уточнила Лея. И пока я ей не возразил, тут же засеменила вниз по склону, перепрыгивая через камни и какой-то мусор, покрытый густой серой пылью. Минут 10 я потратил на то, чтобы наполнить заплечную сумму камнями скверны. Затем нашел плоды какого-то колючего растения и, не опасаясь ран, нарвал их две жмени. Перчатки от паучихи и на этот раз защитили мои руки. А когда я собирался на выход, мой взгляд наткнулся на какой-то деревянный домик. Странно, его раньше здесь не было. Хотя, как я уже понял, в сумеречной зоне ландшафт все время меняется. Незначительно, но все же. Может, это касается и строений? Я слышал зов. Меня тянуло к этому дому, и я, не став противиться, направился в его сторону. Поднялся на крыльцо, открыл протяжно заскрипевшую дверь. Окна затянуты пленкой, в помещении темно, лишь лучина горит в плошке на обшарпанном столе. За ним сидел тот самый незнакомец, который спас нас с Лукой от тварей. «Проходи, присаживайся», — прохрипел он, пряча лицо под плащом. Я сел на стул и прокомментировал. «У тебя явно что-то срочное и важное». «Не так уж срочно, но важно», — ответил незнакомец. «Я ведь обещал, что мы встретимся». «Ты явно какое-то божество», — предположил я. Человек в капюшоне хрипло рассмеялся. «Не совсем», — ответил он, продолжая прятать свое лицо под капюшоном. «Со временем все узнаешь. Главное, я понял, что в тебе не ошибся. Ты все делаешь правильно, хоть и не всегда аккуратно. За пару дней успел накопить изрядно врагов». «Все-таки не пойму, зачем ты спас меня? Что тебе от меня надо?» Не люблю ходить вокруг да около, поэтому сразу задал вопрос в лоб. «Хороший вопрос. Само собой, я подарил тебе жизнь не просто так, и сейчас возлагаю на тебя большие надежды. Покажи себя, а если конкретней, закрепись в клане. Когда придет время, я дам тебе следующее задание». «Так говори сейчас», — хмыкнул я. «Возможно, получится его выполнить раньше». «Ты еще не готов», — резко ответил незнакомец. «Не забивай пока себе голову. Всему свое время. А вот еще один важный момент. Сейчас я тебе кое-что продемонстрирую». С руки незнакомца сорвалась яркая искра и коснулась указательного пальца на моей правой руке. Вокруг появилось сияющее облачко. Я с внутренним трепетом увидел контур кольца, того самого, которое носил в своем мире. Истинное кольцо лучника Лиса. «Оно привязано к тебе и помогает в этом мире. Твои навыки усилены, а оружие, которое ты изготавливаешь, прочней и долговечней». Сияние исчезло, и контуры кольца расплылись, а затем и вовсе исчезли. «Оно еще призрачное, но со временем будет проявляться, а ты будешь становиться сильнее». «Так вот почему мне легче даются выстрелы. И первый лук сломался не сразу по той же причине». Все, наконец, встало на свои места. «Именно. И сейчас я немного ускорил процесс его адаптации в новом мире». «Так...» — незнакомец вдруг насторожился. «Сейчас появится твой питомец. Кажется, тебе пора уходить. Увидимся чуть позже». Только незнакомец закончил фразу, как на меня с потолка спустилась на своей паутине Лея. «Там возле одной из куч появились люди», — ответила она. «Увидела портал». «Благодарю, не знаю, как тебя называть», — ответил я, прощаясь с незнакомцем. «Зови меня Дорн», — хрипло ответил собеседник, и тут же я очутился на пустыре, где неподалеку разворачивалось зеркало перехода. Срываясь с места в сторону точки возврата в реальный мир, я заметил суетящихся людей в черных одеяниях. Один из них махнул в мою сторону рукой. Добежав до площадки возле пещеры, я протянул руку, коснувшись сияющей горошины, и в последний момент успел вспомнить, что выйду на дне озера. Задержал дыхание, а затем погрузился в холодную воду. Тут же правую ногу схватила судорога, двумя грибками выплыл на поверхность, и тут же на меня уставился какой-то усатый рыбак в ситцевой белой рубахе. «Ни хрена себе!» — крикнул он, видимо, из охраны. Они все бесцеремонные и матерятся при каждом удобном случае. «Вы живой, Иван Сергеевич?» О, узнал меня. Точно из охраны. «Тш! Рыбу себе распугаешь!» — прислонил я палец к губам, добавив. «Жив-здоров, да? Вот, проверял, сколько продержусь под водой». Через метров пять я уже почувствовал под ногами дно, а затем благополучно вышел на берег. Не успел и шагу ступить, как услышал позади себя шорох, а повернувшись, увидел оскаленное в злобе лицо усатого охранника. «Ах ты ж гаденыш!» Нож я отбил, а затем резко ударил, как учили в академии, по икре. И когда убийца припал на одно колено, врезал палкой в подбородок. Не успел он вырубиться, как из заросли выскочил Захар со сменной одеждой в руках. «Это что же, Иван Сергеевич, покушение?» — затрясся он. «Как видишь», — ответил я, — «вызывай охрану». Охранники прогуливались неподалеку, поэтому через минуту уже были возле озера. Они удивленно смотрели на человека, не признавая своего. «Скрутите подлеца и пока не вызывайте полицию. У меня к нему будет пара вопросов», — приказал я, добавляя. «И к вам тоже». «Надо же, пропустить постороннего на территорию немыслимо». «Мы подчиняемся Борису, граф», — ответил самый наглый из них. «Вот ему и задавайте вопросы». «Обязательно задам», — ответил я. «И с вас тоже спрошу, уж не сомневайтесь». Охранники переглянулись, но пусть и нехотя выполнили мой приказ. Стоило им отволочь эту нечисть на метров пять в сторону, как произошло то, чего я никак не ожидал. Тело убийцы выгнулось, изо рта пошла пена, а затем он упал замертво. Кто-то, наблюдая за происходящим, активировал убийственное заклинание. Или он сам покончил с собой? Большой вопрос. Брат точно причастен к этому. Мотивов хоть отбавляй. Ну что ж, с него и спрос. Переодевшись в сухое, я закинул сумку, набитую ингредиентами, в пространственный карман, а затем направился в мастерскую, которая находилась среди нежилых домиков на восточной стороне поместья. Там я нашел все инструменты, которые мне пригодились при изготовлении лука. Снял с дерева кору и расщепил его, а затем подшлифовал инструментом, который подал зашедший в мастерскую плотник, назвав его рубанком. Сделал удобную ручку, которую присобачил с помощью клея, подаренного Лукой. Создалось такое ощущение, будто она срастилась с древком намертво, становясь с ним одним целым. «Знаю, что ты сейчас скажешь. Осталось дело за паутиной для твоей тетивы, так ведь?» — ответила Лея, когда мы вышли из помещения. «Да, именно», — улыбнулся я такой прозорливости паучихи. «Сплету ее к вечеру», — буркнула она. «И вообще, где обещанное мне мясо?» Пришлось вызывать Захара и отправлять его в ближайшую мясную лавку. Когда он доставил большой кусок свежайшей говяжьей вырезки, килограмма на 4, я тут же закинул ее в пространственный карман, откуда раздалось чавканье. Лицо Захара забавно вытянулось от удивления. Хоть это и магический мир, не каждый день он видит продукты, исчезающие в воздухе. «Ох, спасибо!» — ответила довольная Лея. «После этих жилистых чаек просто деликатес!» «Ты давай там не отлынивай, тетива! Помнишь?» «Хозяин, все будет путем. На качестве и сроках мое пресыщение никак не отразится. Можешь быть спокоен». Следующим делом было доставить ингредиенты Лису. Я набрал его номер, который заблаговременно перенес в телефон с бумажки. Он назвал адрес, куда я и доставил все, что добыл в сумеречной зоне. Лиса жил в захудалом домишке, который они снимали всей семьей. Навстречу мне выбежал малец годков пяти, который с любопытством уставился на меня снизу вверх. На порог вышла жена некроманта. Кучерявая худенькая девушка в платье и сетчатой кофточке гостеприимно улыбнулась, поздоровавшись, и забрала мальца с собой, направившись на задний двор. Мельком я заметил там качели и небольшую песочницу. Лис вышел на порог, жестом приглашая меня зайти. Мы устроились в одной из комнат за столом. Я принялся доставать из заплеченной сумки ингредиенты. «Вот же черт! Не верю!» — вскрикнул парень с ошалелыми глазами, взявшись за склянку с прозрачными пиявками и посмотрев их на свет. Только так были видны контуры этих существ. «Ты как их достал? И целых 8 штук!» «Неважно», — ответил я. «И вот еще». Я выложил 6 камней скверны, высыпал из отдельного мешочка продолговатые серые плоды колючего растения, выложил ледяной мох. Думал, парня Кондратий хватит. Он вытаращился на все, что лежало на столе, особенно на мох, и полубезумным взглядом посмотрел на меня. Протер глаза, ущипнул себя за руку. «Да чтоб не провалиться!» — прошептал лис. «В нору!» — засмеялся я. «В адову бездну!» — ответил он. «Ты знаешь, сколько здесь потенциальных денег лежит?» «Догадываюсь», — ответил я, показывая на мох. «Но все это нужно продать. 10% от прибыли тебе, остальное мне». «Да это дофига!» — ответил он. «Зачем мне столько?» «Семью кормить», — ответил я. «На покупку дома, скорее всего, не хватит, но снять хорошее вполне сможешь. Легализуешь свое дело». «Звучит заманчиво», — ответил он. «Но ты ж не просто так мне помогаешь». «Конечно нет», — ответил я. «Решил собрать еще ингредиентов. Можешь мне сделать боевое зелье?» Лис задумался, что-то мысленно прикинул, посчитал, подбежал к ящикам комоды и, открыв один из них, стал рыться. «О, есть!» — воскликнул он. «Зелье антимагии могу сделать. При попадании по щиту или самому магу лишает того всех магических способностей, правда? На 10 секунд и не действует против сильных магов». «Пойдет для начала», — ответил я, стараясь не показывать интерес. «Полезная штуковина». «Для начала?» — удивленно переспросил мой собеседник. «Ну да», — ответил я. «Кстати, я тебе не говорил, что ты стал некромантом Астафьевых?» Решил я окончательно добить нового помощника. «Блин, это сон какой-то!» — лис почти обрушился на скрипнувший стул. «Бах! Все как-то перевернулось!» «Белая полоса, брат!» — улыбнулся я. «Белая полоса!» Когда я вернулся в поместье, не успел даже заказать обед Захару, как столкнулся нос к носу с Катей. «Ну, где тебя носят?» — ответила она. «Нас приглашают на светский вечер к Мамоновым. Ты едешь?» «С удовольствием!» — улыбнулся я. «Когда?» «Странно, ты обычно избегал такие приемы?» «И спросила, не надеясь, что соберешься», — ответила Катя. «Но я помню, что камень на голову упал и все такое. Через 1,5 часа выезжаем». «Отлично!» Я, честно говоря, обрадовался. «Наконец выйду в свет, посмотрю на местный бамонт. Возможно, заведу знакомство с какой-нибудь красоткой. Может, даже приглашу к себе и там». «Ваня, а ты тут?» — пощелкала пальцами у меня перед носом сестра. «Повторяю, обедать идешь?» «А, нет, мне Захар принесет». «Да, Захар?» — слуга улыбнулся. «Всенепременно, Иван Сергеевич, сейчас и займусь». Конечно, я не хотел светить Илею перед братом, которая проверит мои блюда на наличие отсутствия яда. Боря точно продолжит меня отравить своим чаем или даже еще чем-нибудь для ускорения процесса. Чуть позже, когда Лея, еще не успев переварить недавно съеденное, вальяжно подошла к блюдам и продегустировала их, стало ясно, что я не ошибся. Очередная кружка чая, приправленная ядом. Интересно, когда он догадается, что я как-то не спешу умирать? Мы с сестрой подъехали к роскошному дому, который был явно больше нашего. Эдакий небольшой дворец с резными украшениями на окнах. Широкая балюстрада на третьем этаже, небольшой мини-парк с идеальными газонами перед ним. Все это смотрелось на удивление изящно и органично. Когда мы поднялись по широкой мраморной полукруглой лестнице, нас встретили резные лакированные двери из красного дерева с вежливым швейцаром. Попав внутрь, я тут же погрузился в атмосферу роскоши. Стены зала обтянуты дорогими тканями, похожими на бархат, с узорами, что напоминали кроны деревьев. Мои лакированные туфли мягко ступали по ковровой дорожке, освещали зал 3 огромные люстры, облепленные лепестками из хрусталя. Да, в моем мире такое я видел только во дворцах правителей, правда, бывал я в них нечасто, но все же бывал. Светский вечер проходил под спокойные ритмы скрипки в аккомпанементе с фортепиано. По залу фланировали дамы в вечерних шелковых платьях в пол с открытыми декольте. Блестели драгоценные брошки, колье и серьги. Кто-то из девушек был в перчатках, кто-то держал в руке веер. Дополняли их образ элегантно уложенные прически, в которых поблескивали бриллиантовые украшения. Господа в светлых и темных деловых костюмах, на пальцах некоторых сверкали драгоценные перстни. У части, в основном возрастных, я даже увидел часы с цепочкой. Забавный факт, они их так ненавязчиво демонстрировали, словно подчеркивая свою значимость. Часть гостей, разбившись на компании, стояла у столов, которые были заставлены серебряными подносами с разнообразными закусками, фруктами, шоколадом. Дополняли праздничную сервировку вазы с цветами. Остальные аристократы расположились на обтянутых кожей диванах и креслах, небольшими группками и что-то весьма живо обсуждали. А в стороне, ближе к музыкантам, одетым в цветастые костюмы, я заметил свободную площадку, где танцевали несколько пар. Да, незнакомый мне господин Мамонов, без сомнения, с размахом подходит к организации вечеров. Этого у него не отнять. «Вот же неугомонный», — вздохнула Катя, когда мы подошли к столику с едой. Я попробовал одну из закусок, аппетитно выглядящую тарталетку, что-то из морепродуктов, судя по вкусу, и довольно неплохо подобранный соус. «Ты о чем?» — повернулся я к ней и тут же заметил подошедшего к нам Бориса. «Ой, ты здесь, братец!» — хохотнул он. «Странно, а как же бордели?» «А как тебе бордель в кабинете?» — парировал я. «Надеюсь, ты там повеселился с коллегами?» «Не смей дерзить!» — зашипел он. «Ты мне сделку сорвал, важную!» «Так у тебя была сделка. Надо было красоткам сказать, чтобы надели деловые костюмчики». Боря зловеще улыбнулся и, наклонившись ко мне, пробормотал. «Давай-ка ты свалишь отсюда, чтобы не позорить наш рот, ага? А дома закончим эту увлекательную беседу». «А давай-ка ты перестанешь вести себя как идиот», — спокойно ответил я. «Боря, хватит!» — не выдержала Катя. «Это я его пригласила». «Да мне плевать!» — огрызнулся он. Сестра повернулась ко мне, игнорируя родственничка. «Пойдем лучше потанцуем». И мы направились на площадку под злобный взгляд Бориса. «Только я не умею танцевать», — буркнул я. «Да, в моем мире насчет танцев я как-то не заморачивался». «А это не проблема», — улыбнулась Катя. «Всегда можно научиться». Мелодия сменилась на более ритмичную, на площадку подтянулось еще несколько пар. «Все просто. Переставляешь ноги вот так, держишь корпус ровно, затем подаешь руку». Сестра объясняла быстро, я не успевал и слушать ее, и выполнять указания. Само собой, закончилось все предсказуемо. Я наступил на ее белую туфельку. «Ну ты как медведь!» — засмеялась она. «Давай еще раз». Понемногу у меня начало получаться. Я отклонился назад, пытаясь следовать движениям танца, и случайно толкнул плечом девушку из другой пары. «Осторожней!» — подал голос тут же ее кавалер. «Извиняюсь, только учусь танцевать», — ответил я. «Извинения приняты», — проворковала блондинка в черном блестящем платье, подмигнув мне. «Она точно меня знала. Только вот насколько хорошо». Я продолжил тренироваться, в этот раз постаравшись никого не задеть и не оттоптать сестре ноги. Вроде начало получаться. «Ну вот видишь, все не так безнадежно», — улыбнулась Катя, когда мы возвращались к столику. Почти сразу, как мы вернулись с танцпола, к нам подошли две девушки. Видно, что подружки. Меня удостоили кивками и любопытными взглядами. Судя по всему, предыдущий хозяин тела их явно знал. Правда, пришлось знакомиться заново. Двух симпатичных девчонок-блондинок звали Ирина и Надежда, и немного пообщавшись с нами, они буквально оттащили сестру в сторону, что-то ей горячо рассказывая. Я же оглядел стоящих в стороне дам. Особенно была великолепна та, что в черном платье, блистающим яркими звездочками. Именно ее я случайно толкнул во время танца. Она поймала мой взгляд, загадочно улыбнулась и тут же переключилась на свой бокал шампанского. «Приглашение? А меня не нужно долго уговаривать». Я тут же направился к ней. По пути убедился, что ее бывший партнер по танцам уже общается с другой девушкой, значит, она его отшила. «Приветствую вас, прелестная дама», — улыбнулся я блондинке. Взгляд ненароком нырнул в ее декольте, отмечая великолепную грудь, которая почти выпрыгивала из него. Голубые глаза, в которых я тут же утонул, удивленно смотрели на меня. «Вы просто ослепили меня красотой. Еще раз прошу прощения за столкновение во время танца». «Вы забыли мое имя, граф? Кстати, вы очень изменились, причем в лучшую сторону. Научились говорить комплименты?» Пухлые губы красотки расплылись в очаровательной улыбке, обнажая жемчужные зубки. «Но, увы, я жду подругу». «Одно другому не мешает?» «Тоже мне отговорка. Скажите, вам нравится смотреть на звезды?» «Граф, вы слишком настойчивы и торопитесь», — она сместила взгляд за мою спину. «Но, по-моему, сейчас вам будет не до меня». «О, вот и наш герой!» — крикнул какой-то писклявый голос, судя по всему, обращаясь ко мне, и тон его был издевательским. Повернулся в сторону возмутителя спокойствия. Парень в бежевом костюме повыше меня и поплотнее. В сочетании с писклявым голосом это производило забавное впечатление. Не повезло бедолаге. «Тебе чего надо, ущербный?» Я иронично посмотрел на него. Периферическим зрением заметил, как от нас отошли окружающие аристократы. «Чего? Ха-ха-ха!» — рассмеялся мажор. «Ущербный? Что, купил всех, выбрался с рудника и теперь крутого из себя корчишь? Маньяк чертов!» «Ты чего мелешь? Какой маньяк?» — я подошел к нему вплотную. «Ну как, убил всех на руднике, а теперь здесь гоголем ходишь?» — оскалившись, пропищал мажор. «А-а-а!» — ехидно протянул я. «Вот не знаю почему, но этот козел взбесил меня даже больше моего брата. Странно». «Давно из сумасшедшего дома-то вышел? Иди погуляй, пискля!» — махнул я. «Не мешай взрослым дядям отдыхать». «Да ты совсем оборзел?» «Ага», — улыбнулся я в ответ, отчего мой собеседник покраснел, как вареный рак. Блондинка ошарашенно посмотрела на меня, а затем испуганно в сторону. «Братик, успокойся, все нормально», — затараторила девушка. «Мы просто разговариваем». «Пошел отсюда, шваль!» — зарычал на меня какой-то кучерявый мужик, подскочивший к нам, и повернулся в сторону блондинки. «Марина, ты охренела! Какого черта ты с ним беседу ведешь? С этим позором своего рода! Не позорь семью!» «Я сейчас тебе твой поганый язык вырву, подонок», — спокойно ответил я. «И тебе же в задницу засуну». «А ты рискни, падаль!» — прорычал бычара и смачно плюнул мне на пиджак. Один из находящихся рядом парней, который, видимо, знал его, тут же схватился за голову. «Ты совсем очумел, Толя? Что ты творишь?» «Заткнись! Это ничтожество большего недостойно!» Бык смерил меня презрительным взглядом, но в следующий миг оторопел, так как я демонстративно вытер платком плевок и швырнул ему в лицо. «Вызываю тебя на дуэль, сученыш!» — подкрепил я свои действия словами. Бычок, наконец, пришел в себя и зловеще усмехнулся. «А давай!» Наглец дернулся мне навстречу, но его задержал один из его дружков. «Смертельную!» «Отлично!» — хищно оскалился я. «Еще одного таракана на тот свет отправлю». «Так, где дуэльный ассистент?» — засуетился мужик, обращаясь к своим дружкам. «Надо зарегистрировать дуэль!» Специального дуэльного ассистента мы обнаружили неподалеку. Оказывается, он все слышал и готов был оказать нам необходимую поддержку. Похоже, не просто так его на подобные вечера приглашали. Гляжу я, народ здесь горячий. В общем, я не обладаю должной компетенцией, чтобы зарегистрировать именно смертельную дуэль, ответил ассистент, поправляя очки на носу. Он открыл журнал, достал самопишущее перо. Это вам в дуэльный отдел городской администрации. Зарегистрируют в течение 2 дней. Ни хрена, зарычал бык. Надо сегодня. «Не смертельную дуэль, пожалуйста», — залепетал мужичок в очках. «Есть место на дуэльном дворе на завтра 5 вечера. Так будете записываться?» «Да, записывай», — ответил Толя, смерив взглядом мою тощую комплекцию. «Дуэль будет не магической, бой без оружия. Граф Анатолий Карамзин». «Граф Иван Астафьев», — ответил я на вопросительный взгляд дуэльного ассистента. «С каждого 20 рублей, имперская пошлина», — он подвинул к нам журнал. «И распишитесь». Я положил деньги на стол, поставил закорючку, затем столкнулся плечом с бычком, который тоже подошел расписываться. «С него хватит и такой дуэли», — повернулся мажор к своим ухмыляющимся дружкам, а затем посмотрел на меня. «Это будет пострашнее смерти. После того, как ты обосрешься, Астафьев, над тобой будут смеяться даже на улице. Ничтожество!» «Смотри, не подави свое желчь, животное», — ответил я агрессивному гаду, а затем подмигнул побледневшей Кате, которая с ужасом наблюдала за происходящим. С ней, кстати, были все те же подруги, которые, в отличие от нее, смотрели на меня с нескрываемым интересом. «Судя по всему, манер у тебя нет, оно и понятно. У животных и быть их не может». Этот козел опять подвис. На этот раз только презрительно усмехнулся и отошел со своей компанией в сторону. Я огляделся, но так и не увидел Марину. Она будто испарилась. «Ну ладно, потом найдем». Пожав плечами, я переключился на общение с сестрой и ее подругами. Взяв по бокалу с шампанским у проходившего официанта, мы переместились на диван. Судя по всему, мое поведение и вызов на дуэль произвели на девушек большое впечатление, так что разговор теперь принял более дружеский характер, и взгляды, которые на меня бросали сестрички, они оказались острыми Воронцовыми, мне уже нравились. Надо будет поближе познакомиться. Ну и параллельно я постарался успокоить разволновавшуюся девушку, заверяя ее, что разберусь с этим господином. Вроде получилось. Да и подруги Кате помогли. К сожалению, через полчаса они, извинившись, нас покинули. Встреча какая-то, что ли? Но меня заверили, что мы обязательно встретимся. Так я только за. Пользуясь случаем, в преддверии тренировки я расспросил у сестренки о магии, которая присутствует на занятиях, а также сколько они длятся, из чего состоят. В общем, как и предполагал, в основном там практикуются стихийники, хотя были и шаманы, иллюзионисты. Сначала отработка на стендах, затем спарринги, и все это занимает 2 часа. Индивидуальные занятия тоже возможны, но будут стоить дорого. Вернувшись в поместье, я добрел до спальни. Душа жаждала приключений, но как это донести до уставшего тела? Вошел в комнату и почувствовал, как по плечу забарабанили маленькие мохнатые лапки. «Я тут скрутил паутину из нескольких тысяч фрагментов. Получилось неплохо. Скажи», — ответила Лея, таща за собой тонкую светло-серую веревку. «А это надо проверить», — ответил я ей. Взял в руки тетиву, которую фамильяр сплела по заранее заданным размерам. Шелковистая, приятная на ощупь, с прочными петлями на концах, выше всяческих похвал. Приложив усилия, согнул лук, накинул тетиву и отпустил. Затем покрутил в руках, слегка натянул. Прекрасная натяжка и очень удобный хват. Правда, тетива очень тонкая, и воск, который обычно в таких случаях смягчает грубость волокна, тут не поможет. При дальнейшем натяжении скрученная паутинная тетива оказалась очень острой. В своем мире я в таких случаях использовал грубые перчатки, иначе прощай пальцы. Но здесь мне не понадобились дополнительные аксессуары. Я натянул тетиву до предела. Она впилась в кожу, и тут я почувствовал знакомую тяжесть на указательном пальце правой руки. А затем увидел кольцо, точнее его мерцающий призрачный контур. Вокруг подушек пальцев, которые впивалось в волокно Леи, образовалась защитная магическая пленка. Боль исчезла, как и не было. Вот это да! Я радостно выдохнул. Все-таки Дорн мне помог. Кольцо проявляло себя более явно. Ну что ж, дело сделано. У меня появилось новое, более совершенное оружие. На радостях я пообещал Лее еще мясо. И услышал в ответ одобрительное шуршание мохнатых лапок. Завтра насыщенный день, а сейчас надо выспаться. Голова слегка шумела после шампанского. Переодевшись в пижаму в своей спальне, я упал на кровать. Эх, не успел предложить Марине проехать ко мне и посмотреть коллекцию монет. Конечно, у меня нет ничего такого, но разве это важно? До осмотра дело бы не дошло. Моя способность это подсказывала однозначно. Зато обкатали бы кровать. Я бы понял, скрипит она или нет. Ну да ладно, все впереди. Софья обещала подъехать завтра вечером, как раз после магической тренировки и дуэли. Обсудим основные угрозы и пути решения, а также мое продвижение вверх в клане. Как стать сильнее, вырваться из-под влияния Драгуновых и обрасти союзниками. «Спаси меня!» — в голове зазвучал панический зов. «Катя? Она что, ментал?» Я как был в халате, так и выбежал в коридор. Ее спальня находилась на 2-м этаже, ниже и почти под моей комнатой. Сбежав по лестнице, вылетел в коридор на 2-м этаже и понял, что немного опоздал. Дверь в комнату Кати была распахнута настежь. Тут же выглянул в окно на задний двор. Солнце уже давно спряталось за горизонт, уже стемнело, но фонари хорошо освещали место совершаемого преступления. 2 ублюдка в грязно-серых плащах тащили к своему автомобилю матовый кокон, в который была заключена Катя. Сестренка била в его стенки рукой, что-то кричала, но слышно ничего не было. «Где эта охрана, мать ее?» Похитители действовали очень быстро и слаженно. Один уже закинул кокон с пытающейся выбраться сестрой на заднее сиденье и прыгнул следом за ней. Второй сел за руль, закрыл дверь. «Помоги!» Ну что ж, пора обкатать свой новый свеженький лук. Я выхватил чертовски удобное оружие, тут же почувствовав присутствие кольца на пальце. 2 быстрых движения и стрелы пробили шины. Автомобиль проехал не больше метра, остановился, проседая на 1 сторону. Буквально в тот же момент один из похитителей, который находился рядом с Катей, выскочил из обездвиженного автомобиля и мгновенно среагировал, сформировав боевое заклинание. Меня сдавило с 2 сторон в невидимые клещи, да так, что не пошевелиться. Вот же попал. Я беспомощно смотрел, как в открывшейся двери отчаянно билась Катя, пытаясь прорвать кокон, и как похитители начали колдовать над колесами, приводя их в норму. «Я спасу тебя, сестренка, вот только выберусь, и они пожалеют о том, что прикоснулись к тебе». Я резко дернулся, пытаясь вырваться. Клещи тут же сдвинулись еще сильнее, а затем вспыхнули, обжигая кожу огнем.